Валентин Постников. Карандаш и Самоделкин в Антарктиде. Вступление. Над сказочно красивым городом взошло ослепительно красное солнце и осветило своим волшебным светом улицы, переулки и разноцветные кварталы старого города. Сердитые бородатые дворники начали поливать душистые зеленые газоны и мести пыльные улицы. Наступило утро. В самом центре города, в небольшом, но очень густом парке, расположился удивительно красивый маленький домик. В нем жили два маленьких друга – волшебный художник Карандаш и его верный друг – железный человечек Самоделкин. Карандаш был самым настоящим волшебником. Правда, у него не было волшебной палочки, зато был волшебный нос, вернее, даже не нос, а волшебный карандаш, которым он мог нарисовать любую картинку, и она тут же оживала. То есть превращалась из нарисованной в самую что ни на есть настоящую вещичку. Волшебный художник запросто мог нарисовать целое ведро мороженого, и оно тут же оживало. Или, например, гоночный автомобиль. Раз-два и готово. Рядом с тобой уже стоит новенький, блестященький автомобильчик. А его друг Самоделкин умел чинить и мастерить все, что угодно. Если вдруг в дороге этот автомобиль ломался, железный человечек мог в два счета его починить. Для этого у Самоделкина под рукой всегда были инструменты. Поэтому железного человечка так и прозвали «Мастер Самоделкин». Карандаш и Самоделкин очень любили путешествовать. В путешествия они брали с собой своих любимых учеников – Прутика, Чижика и Настеньку, а еще знаменитого профессора Пыхтелкина. С тех пор, как маленькие волшебники вернулись из своего последнего космического путешествия на Луну, Карандаш просто бредил Антарктидой. Добрый художник мечтал побывать на Южном полюсе и своими глазами увидеть пингвинов, тюленей, моржей и сверкающие айсберги. А если повезет, то даже схватить за хвост самого грозного антарктического хищника – морского леопарда. А началось их новое путешествие с того, что рано утром в кабинете у Самоделкина раздался телефонный звонок.